сотворивший мир, землю, леса, моря, всех наделил. Шесть дней в силе трудился он, а на седьмой день кончил труд и почил. Взгляни, прекрасен этот мир, ярко сияют звезды в нем. Все это Бог тебе подарил, хвалу Ему мы воспоем. Венцом всего творения Бог создал в любви своей тебя, человек. Слышишь небесное пение, Господь сказал, так будет вовек. Взгляни, прекрасен этот мир, ярко сияют звезды в нем. Все это Бог тебе подарил, хвалу Ему мы воспоем. Того, кто из милости жизнь даровал, любит тебя он и хочет спасти, чтоб в радости путь совершал. Взгляни, прекрасен этот мир, тебе пора.